переодевшись в свой скафандр. Большого камня вскрывая саркофаг, он ждал по радио команду. На связи нет, там ничего не говорят. Железный колбе с кислородом. Осталось воздуха на полчаса. Сейчас бы оказаться рядом с домом, где небо рассекает самолетом полоса. Пойди навстречу солнцу и заглянуть ему в глаза. Там на земле не больше желоба в колодце, а здесь огромная палящая звезда. Маршрут с конечной остановкой. Моя ракета никуда не полетит. Сейчас бы выпить с другом водки и дожидаться там внизу метеорит. Забытый в космосе герой, так незаметен для других. Опять пожертвовал собой, чтобы чужие продолжали бить своих. Они творят и сеют мрак, живы стреляют, обновляя арсенал. Забытый в космосе дурак, ты ничего не поменял. А может бросить и забыться, и наблюдать еще один закат, как догорает и искрится тот мир, что создан пару тысяч лет назад. Да не добрались черный омут, внутри у каждого сияющая тьма. Зачем спасать, когда опять потонут? А кто останется, сойдут с ума. Продолжат дальше бить и грабить, творить бесчинство, не жалея ни о чем. Своей религии похабить и не бояться встречи с новым палачом. Один погибнет, миллионы не заметят, как были в шаге от возможности пылать. Но там внизу остались дети, удел которых еще можно поменять. Забытый в космосе герой, так незаметен для других. Опять пожертвовал собой, чтобы чужие продолжали бить своих. Они творят и сеют мрак, живы стреляют, обновляя арсенал. Забытый в космосе дурак, ты ничего не поменял. Так бесконечен этот космос, он манит видом галактических колец. Давай, пока еще не поздно, спасай 6 миллиардов бьющихся сердец.